Патрокл. «Что ты, раскис, как девчонка?» — нараспев произнес Ахилл, лениво проводя рукой по струнам. «У тебя отобрали любимую куклу». «Наши уже у кораблей бьются», — дрожащим голосом ответил Патрокл. «Наши все в Элладе. Насколько я знаю, и твои, и мои родные живы-здоровы. Скоро мы их увидим». «Как мы их увидим, если троянцы наши корабли спалят?» «А надо было меня слушать, а не Агамемнона. Как он там, кстати?» «Агамемнон ранен. И Диомед, и Одиссей. Я сам только что Эврипила перевязывал. А сколько еще убито? Неужели тебе их совсем не жаль?» «Жалко», — протянул Ахилл, скользнув рукой по струнам. «Жалко, что Агамемнон только ранен. Я как раз сочинил похоронный гимн. Хочешь послушать?» «Ахилл», — сказал Патрокл, удерживая руку друга. «Если ты сам не хочешь в бой, то разреши хотя бы мне повести в бой наших мирмидонцев. Они сегодня не дрались, а нашим сейчас свежие силы очень нужны. Может, троянцы меня за тебя примут и испугаются?» «Пожалуй, испугаются», — самодовольно ответил Ахилл. «Они всегда пугались, когда видели меня во главе мирмидонцев. Но я тут не из-за каприза сижу. Тут дело принципа. Я уже сказал, что пока Гектор на мои корабли не нападет, я с места не сдвинусь. А ты, если тебе охота повоевать, можешь взять мои доспехи и прогуляться с мирмидонцами к кораблям. Только смотри, всех троянцев не перебей. От кораблей отгони, и ладно. А дальше пусть другие воюют. Пусть перебьют друг друга, чтобы все потом нам досталось». Радостный крик заглушил его последние слова. Это троянцам, наконец, удалось поджечь корабль Протесилая. Ахилл отложил лиру и озабоченно посмотрел на поднимающийся над кораблями дым. «Пожалуй, надо поторопиться», — сказал он. «Если огонь перекинется на наши корабли, то мы не сможем уплыть. Иди одевайся, а я пока соберу мирмидонцев». Когда Патрокл, облаченный в доспехи своего друга, вернулся, отряд Ахилла был уже построен. Возница Автомедон подогнал колесницу, запряженную знаменитыми божественными конями. Патрокл выглядел в доспехах, скованных Гефестом для богов и подаренных Пелею на свадьбе, очень солидно и впечатляюще. Такие доспехи могли из любого сделать героя. Но копье Ахилла Патрокл брать не стал, оно было ему слишком тяжелым. Он взял то, каким обычно бился сам. Выйдя перед строем, Ахилл обратился к бойцам. «Что смотрите так мрачно? Небось, ругаете меня в душе последними словами за то, что я вас в бой не пускаю? Ну вот, теперь пускаю». Патрокл зашел на колесницу и собирался уже вести отряд в бой, но Ахилл дал ему знак подождать, сбегал к себе в палатку и вернулся с прекрасным золотым кубком. Вылив из него вино на походный алтарь Зевса, Ахилл произнес такую молитву. «Спасибо тебе, Зевс, что наказал греков за то, что они меня не ценили. Исполни сегодня еще одну мою просьбу. Дай Патроклу славную победу, и пусть он вернется из боя живым и здоровым». Зевс улыбнулся и сказал сидевшему у подножия его трона Гермесу. «Заметь, это две просьбы, а исполнить он просил только одну». «Да уж, Кроноч», — усмехнулся в ответ Гермес. «Тебе палец в рот не клади. Считать ты хорошо умеешь». «Я не только это хорошо умею», — сказал Зевс, рассмеявшись. Патрокл взмахнул копьем и закричал мирмидонцам. «Вперед, за Ахилла! Показываем Агамемнону, каких бойцов он сегодня лишился!» Мирмидонцы с диким криком ворвались в ряды троянцев, разом отбросив их от корабля Протесилая. Патрокл скакал впереди, пугая воинов своими доспехами, грозный вид которых всем был так хорошо известен. «Ахилл!» – закричали троянцы и побежали, разимые со всех сторон мирмидонцами и воспрянувшими духом греческими воинами. Как божий гнев преследовал их Патрокл. Он разил всех подряд, но особенно хотел настигнуть Гектора. Остановить героя решился побочный сын Зевса Сарпедон. Бросившись на перерез, он заградил своей колесницей путь Патроклу. Оба героя спешились и бросились навстречу друг другу. Сарпедон направил пику в сердце Патрокла, но тот присел, и копье пролетело у него чуть выше левого плеча, убив одного из его коней. В упряжке Ахилла, кроме двух бессмертных коней, был один не уступавший им ни в чем, но смертный. Удар Патрокла был точен и удачен. Сарпедон упал на землю и хотел было позвать на помощь, но Патрокл, наступив на поверженного врага, вырвал у него из груди копье, а вместе с ним и жизнь. Грозный бой разгорелся над телом Сарпедона. Греки, которые не могли справиться с героическим полубогом при жизни, хотели хотя бы после его гибели над ним поглумиться и захватить доспехи, а троянцы старались не допустить этого. Вскоре те и другие сложили над героем настоящий курган из мертвых тел. От самого Сарпедона в этом сражении уже мало что оставалось. Зевс теперь помогал грекам, и троянцам пришлось отступить. Доспехи достались победителям, но изувеченное до неузнаваемости тело Сарпедона выхватил из толпы Аполлон и унесся с ним на Иду. Там он положил мертвого героя перед троном Зевса. Громовержец вопросительно посмотрел на Аполлона. «Это Сарпедон», — пояснил тот. «Твой сын». «Пустое», — рассеянно ответил громовержец. «Иногда кем-то приходится жертвовать. Так-то, сынок. Я мог бы его спасти, но я не единственный бог, у которого сегодня дети сражаются. Смертным все равно этого не избежать». Гермес и Аполлон внимательно смотрели на своего отца, пытаясь понять, что сейчас на самом деле происходит у него в душе. Но им это не удалось. «Пусть его отнесут на родину и окажут подобающие почести», — сказал Зевс, отвернувшись. «Патрокл свое еще получит. Ну пусть он все-таки дойдет до стен города. Ахилл просил для него славную победу. Эту просьбу я, так и быть, исполню. Аполлон, не стой здесь, ты там нужен». А Патрокл, забыв приказ Ахилла, гнал врагов к городу, по воле Зевса мчась навстречу своей смерти. Он уже бросился на стену, но тут на его пути встал Аполлон. Вошедший враж герой трижды наносил богу удар, и когда уже приготовился ударить в четвертый раз, бог отшвырнул его назад и закричал громоподобным голосом. «Гектор, где ты там?» Услышав зов бога, Гектор развернул колесницу и, забыв обо всем, поскакал на Патрокла. Тот приготовился к встрече с ним, крепко сжав левой рукой копье, а правой метнул в приближающегося героя камень. Но в Гектора не попал, раскроив череп его возницы. Впрочем, и это обрадовало кровожадного Патрокла, и он с воинственным кличем бросился вперед, чтобы захватить доспехи убитого. Он схватил свою жертву за ногу, в то время как Гектор тянул труп за голову к себе. Сюда же сбежались воины обеих армий. Не меньше часа троянцы пытались унести тело убитого возницы, но греки их все-таки одолели и завладели доспехами покойника. А Патрокл продолжал рваться вперед, убивая всех попадавшихся на пути троянцев, не глядя вокруг себя, забыв о всякой осторожности. Этим и воспользовался Аполлон. Подойдя к герою сзади, он так стукнул его кулаком между лопаток, что у того слетел с головы шлем и свалились доспехи. На мгновение потеряв сознание, Патрокл упал на землю. Какой-то троянец, воспользовавшись этим, ткнул ему в спину копьем. Но удар этот не был смертельным. Патрокл обернулся, и троянец поспешно ретировался, не желая вступать в бой даже с уже раненым Патроклом. А тот поднялся на ноги и попятился назад, под защиту мирмидонцев, готовых закрыть командира щитами. Но Гектор не дал ему уйти. Бросившись вперед, он воткнул герою копье в пах. «Ты этого хотел?» – закричал он, хватая падающего Патрокла за плечи. «Твоя взяла!» – прошептал Патрокл. «Вы с Аполлоном вместе со мной справились. Без него я бы 20 таких, как ты, победил. Ну и тебе недолго осталось. Ахилл отомстит». «Ну, это мы еще посмотрим», — ответил Гектор, уже не слышавшему Патроклу, выдернул копье и бросился к колеснице героя, чтобы захватить знаменитых коней Ахилла. Но Автомедон быстро развернулся и ускакал в греческий лагерь. Гермес с любопытством посмотрел на Зевса. Тот улыбнулся. «Все в порядке», — сказал он. «Патрокл свою задачу выполнил». «И я понимаю», — ответил Гермес. «Но на нем были доспехи Ахилла, божественные доспехи. Теперь они достанутся Гектору, а ведь он даже не полубог. Слишком ты его балуешь в последнее время». «Пустое», — отмахнулся Зевс. «Эти доспехи не пойдут ему впрок, как не пошли впрок Патроклу. Но Гектор так хорошо исполнял мою волю, что хочется сделать ему напоследок приятное». «Напоследок?» «Конечно, Гермес. Он так трогательно попрощался с Андромахой, что возвращаться к ней живым теперь уже совершенно не обязательно». «Суров ты, Кроныч». «Конечно. А что делать? Я ему в последнее время так много помогал, что он, кажется, вообразил себя богом. Не люблю, когда смертные становятся нескромными. Если он наденет на себя божественные доспехи, то это будет последняя радость, которую я ему доставлю». Зевс действительно строже всего карал смертных именно за нескромность. Все остальное он мог бы простить, но не это. Однажды Гера попросила его разразить молнией некоего Иксиона, который приходил в храм и пялился на нее так, что ей глаза было некуда девать, а когда никто не смотрел, постоянно норовил прикоснуться к ее статуе самым кощунственным манером. Но Зевс, как мужчина, понял Иксиона и не стал его наказывать, и наоборот, сотворил из облака точную копию своей жены, такую похожую, что никакой смертный не различил бы, и послал ее к влюбленному. Проведя бессонную счастливую ночь, Иксион с утра побежал хвастаться друзьям. Вот тут-то его и настигла молния, и теперь он, наказанный за свою нескромность, крутится в царстве Аида на огненном колесе. «А если Гектор не наденет доспехи, а принесет их в жертву богам, то ты позволишь ему жить дальше?» – спросил Гермес. «А ты как знаток смертных можешь все такое представить?» «Нет, конечно. Я просто так спросил. Кстати, божественных коней ты ему тоже отдашь? Он, кажется, сейчас захватит колесницу Ахилла». Зевс присмотрелся. Кони Ахилла стояли на полпути к лагерю и плакали, опустив длинные гривы до самой земли. События сегодняшнего дня потрясли божественных созданий до глубины их душ. Сначала рядом с ними пал их смертный товарищ, а теперь и Патрокл, к которому они уже успели привязаться, тоже погиб прямо у них на глазах. Такие ужасные впечатления были невыносимы для тех, кому смерть была чем-то чуждым и никак не связанным с их вечным существованием. И теперь несчастные лошадки не понимали, как дальше жить в этом беспощадном мире, где им суждено увидеть смерть всех, кто им близок и дорог. Автомедон пытался лаской и уговорами успокоить их и заставить скакать дальше, чтобы не достаться Гектору. Но кони, потерявшие интерес к жизни, никого больше не слушали и ни на что больше не обращали внимания. «Бедняжки», — сказал Зевс. «Кто же тогда додумался обречь божественных коней на прозябание среди смертных? Как можно так измываться над животными?» Он привстал и крикнул коням: «Но!» Услышав крик Зевса, кони сразу опомнились и поскакали быстрее ветра. Гектор, убедившись, что коней Ахилла ему не догнать, вернулся за его доспехами. В это время Менелай успешно защищал тело Патрокла от троянцев. Он уже сразил многих врагов, но с Гектором один на один в бой вступать не решился. Отступил и стал звать на помощь Аякса. Большой Аякс появился перед Гектором, когда тот уже тащил в одной руке доспехи, а в другой тело Патрокла. Увидев прямо перед собой знакомый огромный щит, Гектор бросил тело и поспешно отступил под защиту своих. Он отдал товарищам драгоценный трофей и велел отнести доспехи Ахилла в город, чтобы потом принести их в жертву богам. Гермес удивленно посмотрел на Зевса. Оказалось, что Гектор вовсе не так уж и безрассуден. Но громовержец не изменился в лице. «Что ж ты Патрокла бросил?» – закричал вдруг на Гектора Главк. «Мы ж могли его на Сарпедона поменять! Вот как ты о союзниках заботишься! Если б Сарпедон был троянцем, ты бы его тело врагам не отдал, а так значит, пусть греки из него чучело делают!» Главк не знал, что тело Сарпедона не досталось грекам. Его унес Аполлон, и теперь оно было в безопасности. Враги не смогли бы уже над ним надругаться. Задетая словами Главка, самолюбие Гектора возмутилось, победив его душе благоразумие. Он закричал: «Возьмем тело Патрокла!» и побежал догонять троянцев, уже уносивших в город божественные доспехи. Переодевшись, он окончательно подписал себе смертный приговор. Собрав троянцев и союзников, он повел их в бой за уже обнаженное тело Патрокла. От вида этого войска стало не по себе даже смелому Менелаю и неустрашимому Аяксу. «За Патрокла я не беспокоюсь. С ним уже ничего не может случиться». «А с нами может», — сказал Аякс. «На помощь!» – закричал Менелай, и тут же на его зов явилось множество греков, стеной вставших вокруг тела Патрокла. Но все же первый натиск троянцев оказался удачным. Им удалось пробить брешь в обороне и захватить Патрокла, не убив, впрочем, при этом ни одного грека. Унести тело далеко им не позволил Аякс. Догнав троянца, уже тащившего тело за ногу, Аякс пробил ему копьем голову. Троянцы и греки смешались, все дрались со всеми, и было уже не разобрать, кто в данный момент владеет желанным трупом. Тел вокруг уже навалилось столько, что трудно понять, за какое из них все дерутся. Оно было разве что больше изуродовано, поскольку каждый тянул его в свою сторону. Боги на Олимпе, не зная, кому Зевс собирается присудить победу, болели каждый за своих с такой страстью, что чуть не передрались. Они несколько раз опрокинули треножник, на котором стоял ясновизор. Прыгали, орали и подняли такой шум, что даже души, томящиеся в преисподней, услышали и стали стучать швабрами по потолку, требуя прекратить это безобразие. Когда божественная ватага в очередной раз взревела от удачного удара Гектора, от толпы незаметно отделилась Афина. Она осторожно огляделась и, убедившись в том, что никто на нее не смотрит, окуталась розовым облаком и рванулась в сторону Трои. «Видал Кроныч?» – спросил Гермес. «Кого? Афину-то?» «Пустое. Теперь уже можно. Пусть подурачится, Ягоза. Ей все время кажется, что она умеет хорошо маскироваться и делать что-то незаметно». Афина появилась рядом с Менелаем, когда греки, потеряв Патрокла, отступали под натиском троянских героев и схватила его за локоть. Обернувшись, Менелай с удивлением увидел перед собой старого Феникса. «Что ты делаешь? Зачем отступаешь? Это ж стыд какой! Веди своих в наступление, ты же можешь! Ты такой смелый!» – затараторил тот. Менелай сперва с недоумением смотрел на скачущего от волнения Феникса, а потом улыбнулся и ответил. «Конечно, но только если Афина поможет. Без нее на войне делать нечего». Феникс застенчиво опустил глаза. «Ты действительно так считаешь?» «Конечно!» – с жаром сказал Менелай. «Она ведь такая умная, такая красивая, такая смелая. Все герои дети по сравнению с ней. Если она мне поможет, я разом всех врагов одолею». Лицо Феникса покраснело от удовольствия. «Конечно, она тебе поможет», – тихо сказал он. «Ты станешь смелее мухи и сильнее льва». Менелай действительно почувствовал необычайный прилив силы мужества. Бесстрашно, как муха, он налетал на врагов, уворачивался от ударов и не отступал, как его не гнали. Как лев он преследовал и убивал убегающих. Тело Патрокла опять перешло в руки греков. «Как все-таки здорово являться к людям в каком-нибудь образе», – подумала Афина. «Они, оказывается, столько интересного обо мне за глаза говорят». Но скорая победа греков в борьбе за стратегически важный труп не устраивала громовержца. Как только Менелай захватил тело, грянул гром, и над сражающимися нависла грозовая туча. В то время как над всем полем боя ярко светило солнце, именно вокруг тела Патрокла сгустилась непроглядная тьма. Даже боги на Олимпе не могли разобрать, что там происходит и кто кого бьет.